Глава 6. Среди множества освобожденных детей я с удивлением увидел сразу трех одаренных. Даже рот открыл от удивления. В голове мелькнула мысль, что это такие же переселенцы из другого мира, как и я. Видно, мое удивление было хорошо заметно окружающим. «Что случилось?» – полюбопытствовал майор, который от меня не отходил и тоже окинул толпу взглядом. Само собой, он ничего не заметил. «Нормально все», – кивнул я. «У вас все готово?» «Почти», — кивнул майор. «Придется проходить быстро. Сил у меня почти не осталось», — предупредил я. «Всех бы успеть провести. Покинуть лагерь мы смогли только, когда наступил день. С детьми было труднее всех. Слишком много было таких, кого нужно переносить. Зато удалось восстановить немного сил. К лагерю кто-то прибыл. Не знаю, кто именно, потому что их встретили стрельбой из пулеметов. Даже не стали разбираться, кто находится в легковом авто. Возможно, очередной местный доктор. Конечно, майор хотел взять с собой хоть кого-то из пленных для суда. Но я отказался от такой затеи. Вдруг, как раз из-за пленника, у меня потом просто не хватит сил на переброску. Придется остаться тут, а потом бегать от немцев, чего хотелось избежать. Разумеется, наша деятельность не могла остаться незамеченной для противника. Перед тем, как уйти, мы специально сжигали лагеря, а учитывая, что почти все постройки были деревянными, горели они ярко. В общем, информация о нас уже начала расходиться по Германии. В детском мы задержались на несколько часов, так что вскоре немцы попытались нас выбить. Только проблема у них была в том, что в районе не было серьезных сил. Жандармы собрались, даже попытались на нас напасть. Получили несколько очередей. Потеряли около десятка человек и откатились назад. Это не боевики, ничего они сделать не могли. А тех, кто мог бы устроить нам проблемы, были пока в пути. Впрочем, нам тоже не стоило расслабляться. Фашисты даже по своим ученым не стеснялись бить артиллерией. Что уж говорить об этом лагере. Наверняка как подтянут орудие, так и начнут долбить из всех стволов. Правда, мы им такой возможности не дали. Ушли еще до того, как подтянули боевые части. Все это время я старался не выпускать одаренных из поля своего зрения. Даже удалось с ними побеседовать. Детей звали Мария, Михаил и Сергей. Все родом из Советского Союза. Они не успели уйти от немцев и были схвачены вместе с матерями и вывезены в Германию. Вскоре их забрали, и о судьбе своих близких они ничего не знали. Во время беседы с детьми я пытался понять, не пришли ли они здесь из какого-нибудь другого мира. Вроде бы прародители все рассказывают. Смогли запросто назвать, откуда они родом, ну и прочее. Видно, майор тоже был удивлен таким вниманием к детям с моей стороны. «Что с ними не так?» – удивленно спросил он. «Все в порядке. Просто болеют сильно», – пожал я плечами. «Ага, сейчас все тебе расскажу. Потом их от меня спрячут». «Тут все больные», — вздохнул офицер. После того, как мы оказались в Москве, возвращаться в Аргентину я не стал, хотя давно там не был. Дела у меня там идут хорошо. Информация шла Судоплатову исправно. Он даже не скрывал, что следит за мной. Иначе и быть не могло. В Москве нас встречали. Только никак не ожидали увидеть такое количество детей в тюремных полосатых робах, большинство из которых были сильно измучены. Некоторым пришлось оказывать помощь на месте, несмотря на то, что сил у меня почти не осталось. Они могли умереть, не дождавшись помощи медиков. Трех одаренных я от себя даже не отпускал. Сказал майору, что они сильно болеют, и советские врачи им точно не помогут. Видно, зря я так привлек к ним внимание. Забирать не стали, но напряглись. Чего это я так ими озаботился? Тем более они выглядели намного бодрее, чем остальные. Магический дар небольшой, но я помогал справляться с недугами. Одаренные люди легче переносят невзгоды. Павел Анатольевич тоже заинтересовался детьми. Никак не мог понять, чего я их постоянно держу около себя. «Хочу принять участие в их судьбе», – пожал я плечами. «Что тут удивительного? Может, вообще в Аргентину заберу, как Ваську? Куда вы сирот отправите? В детские дома? Думаете, им там будет лучше?» «Не будет», – проворчал Павел Анатольевич. «Но у этих детей могут быть родители и родственники. Что значит, я их заберу?» «Решим вопрос», – отмахнулся я. Чего вы ко мне привязались? Константин Сергеевич, ты только не обижайся, вздохнул Павел Анатольевич. До нас дошли слухи, что у тебя имеется некая ведьма, которая помогает. Только перед этим она проводит какие-то ритуалы. Мы не можем допустить... Вы решили, что я отдам ей этих детей? Возмутился я. Даю вам слово, что подобного не будет. Никто этих детишек и пальцем не тронет. Надеюсь в том, что я всегда держу свое слово. Вы не сомневаетесь? Если найдутся родители, то детей придется вернуть, сдался Судоплатов. Пусть их хотя бы расспросят. Может быть, отцы сейчас на фронте. Или их матерей в этом рейде тоже освободили. Расспрашивайте, пожал я плечами. Не поверил мне Судоплатов. Поэтому тоже озаботился судьбой этих трех детей. Маше повезло. Как оказалось, ее мать мы освободили. Она была в лагере, о чем быстро узнал Павел Анатольевич. Даже сам не поленился приехать, чтобы об этом сообщить. Ну да, не стоило надеяться, что этот хитрован поверит мне на слово. Можно было вообще не привлекать к детям внимания. Просто узнать, куда их увезли, а потом выкрасть. Но рано или поздно об этом бы все равно узнали. А зачем создавать проблемы на ровном месте? В СССР сейчас много сирот, тяжело вздохнул Павел Анатольевич, глядя на плачущую мать с ребенком. К сожалению, пока мы не можем обеспечить им достойное существование. Наше правительство не будет возражать, если ты усыновишь некоторых детей. Ты уже всем доказал, что являешься достойным человеком. Двух других тоже проверим, авось и у них родичи найдутся, которые примут в семью. Есть у нас полные сироты. Могу. Мне нужны именно эти. Готов забрать их вместе со всеми родными, проворчал я, прерывая поток словоблудия. Знаешь, а ты совсем не умеешь врать, снова вздохнул Судоплатов, пристально глядя на меня. Ты ведь этими детьми не из-за болезни заинтересовался. Скажи, что в них такого необычного? Они не такие, как все, выдал я. У них есть необычные способности. Для вас они будут бесполезны, если вдруг захотите их изучить. Да и не увидите вы ничего такого. Для вас они просто люди. Что значит изучить? Тут же возмутился разведчик. За кого ты нас принимаешь? Еще скажи, что мы на этих детях будем опыты проводить. Хочешь сказать, что они такие же, как ты? Не совсем, но очень похожи, ответил я. Нужно разбираться. Только не вам, а мне. Для меня не составит труда обеспечить им достойное существование. Их нужно долго обучать. А в вашей стране они не будут отличаться от тысяч таких же детей. А среди других детей нет подобных, уточнил разведчик. Нет, покачал я головой. Думал, что я один такой в этом мире, но ошибся. «В этом мире», — повторил Судоплатов, но дальше развивать эту тему не стал. Домой я вернулся только через сутки с тремя детьми и одной взрослой женщиной. Не стали совать мне палки в колеса, отдали детишек на воспитание. Но наверняка еще вернемся к этому вопросу. Кстати, если с детьми не было проблем, то женщину пришлось уговаривать отправиться в Аргентину. Она хотела помогать Советскому Союзу бороться с фашистами, оказалась настоящим патриотом. Хорошо, что Судоплатов с ней побеседовал. Она была учительницей по профессии. Вот и будет детей дальше учить. Можно было и дальше освобождать лагеря и бить немцев, но справедливо рассудили, что нужно немного подождать. Наверняка вся Германия сейчас стоит на ушах. Велика вероятность того, что едва мы нападем на следующий лагерь, как его тут же начнут бомбить из всех пушек. В итоге пленных не спасем, а просто подставим. После возвращения в Аргентину проверил детей с помощью магии. Все они местные, никакие это не пришлые. Тут же появились другие вопросы. Может, фашисты им что-то вкололи? Но и тут не угадал. Им повезло. Над ними опыты не проводили. Впрочем, начинать обучение пока все равно не мог. Накопилось много дел. Соединенные Штаты Америки выкатили ультиматум президенту Аргентины. Они потребовали прекратить поставки продовольствия в Германию и ее союзникам. Если это не прекратится, то грозили блокировать порты. Сейчас в администрации Ортиса творился бардак. Они не знали, что ответить американцам. Воевать с ними было глупо, как и пытаться прорваться. Как уже было сказано, аргентинская армия слишком слаба, чтобы с кем-то воевать. Разумеется, возникшую проблему обсуждал не только действующий президент, но и мои советники вместе с Лукасом, который, как я надеюсь, станет следующим президентом. И хотя бы в этом вопросе у меня поубавится проблем. Пока я носился по территории Германии и освобождал узников, была проделана огромная работа. Правда, денег на это ушло немало. Справедливости ради, нужно заметить, что не только я пытался помочь Лукасу. У меня уже имелись партнеры, которые не были против свержения действующего президента. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что все люди, работающие на моих предприятиях и предприятиях моих партнеров, проголосуют за кого надо. Граждан подкупали чуть ли не в открытую. Ну а куда деваться? Орти сделал то же самое. Так что бороться с ним честно не было никакой возможности. Армия тоже обещала поддержать моего кандидата. И это радовало. Правда, сейчас Ортис пытается перетянуть офицеров на свою сторону. Но в связи с последними событиями, поддержку от них он вряд ли получит. Армия слаба. Деньги на содержание выделялись невеликие. А сейчас еще и с США проблемы. Аргентине даже нечем ответить. Советники в один голос начали убеждать меня в том, что будет неплохо, если американцы блокируют порты. Тогда победить Ортиса будет намного проще. Борцы за народное счастье радуются будущим проблемам. Конечно, я тоже не в восторге от того, что Германии и ее союзникам поставляют огромные объемы продовольствия. Но сделать пока ничего не мог. Попробуй начать работать в этом направлении, как тут же настрою народ против себя. Война где-то далеко, за океаном, и большинству аргентинцев глубоко плевать на то, кому идет продовольствие, лишь бы дома был достаток. Если порты будут блокированы, то очень скоро все склады будут забиты продуктами. Учитывая тот факт, что Аргентина сельскохозяйственная страна и не поставляет другим странам ничего, кроме продовольствия, в стране быстро наступит кризис. У меня тоже появились некоторые проблемы. Похоже, в США уже приняли решение, потому что с моими людьми связались представители той фирмы, у которой я закупал грузовики. Они честно сказали, что больше не смогут поставлять свою продукцию. Им просто не разрешат. С этим теперь нужно что-то делать. Отправлять на территорию США, а там порталом перекидывать грузовики сначала в Аргентину, где их будут загружать, а потом в Советский Союз, это слишком долго. Не хотелось бы тратить столько времени. Придется мне договариваться с Гопкинсом, чтобы пропускали корабли с моими товарами. В Америке наверняка знают о том, что я не буду ничего поставлять немцам. Думаю, нам удастся договориться. «Как ты будешь решать эту проблему?» – спросил я у довольного Лукаса. «Какую?» – не понял он. «Сначала ничего делать не буду», – стал докладывать Лукас. «Можно начать скупать земли. Промышленники будут нести убытки». Многие захотят продать свои производства, пока они еще представляют хоть какую-то ценность. Наверняка захотят, а некоторые уже захотели, вставил Алексей. Ваши люди уже занимаются скупкой. Допустим, кивнул я. Дальше что? Куда мы будем девать такие объемы? Придется отправлять в США и провести переговоры с Рузвельтом, вздохнул Лукас. Будет неплохо, если вы отправитесь со мной как советник. «Думаю, он пойдет нам навстречу». «Он пойдет нам навстречу только в том случае, если мы найдем рынки сбыта. А где их взять? Я не могу переправить такие объемы в Советский Союз своими силами». «А я говорил, что нам нужны свои корабли», — выдал Алексей. «Только меня никто не слушал». «В Советском Союзе на самом деле все так плохо с золотом?» — спросил у меня Лукас. «Ты даже представить себе не можешь, что за война идет сейчас в Европе», — ответил я. «Газетенки не в состоянии описать всего ужаса, который творится на самом деле. У коммунистов действительно катастрофически не хватает денег. Даже когда закончится война, придется половину страны отстраивать заново, а на это тоже нужны огромные средства. Оружие стоит дороже», — настаивал на своем Лукас. «Насколько мне известно, часть поставок из Америки Москва сразу оплачивает. Думаю, смогут найти золото и на продовольствие. Мне кажется, Советский Союз еще несколько лет будет неплохим рынком сбыта. А если они победят в войне, то можно будет поставлять наше продовольствие и в Европу. Уверяю вас, в стране скоро наступит кризис. С этим нужно что-то делать. необходимо наладить поставки продукции в Советский Союз. Больше некуда. Впрочем, есть еще Англия, и они охотно скупают наши товары. Только непонятные дела творятся. Как бы Англия не объявила войну СССР. И что-то мне подсказывает, что в этом случае вы сделаете все, чтобы прекратить туда наши поставки. А ведь на острова идут 70% нашего мяса. Это огромные объемы. Константин Сергеевич, я понимаю ваши чувства. Вы не хотите наживаться на горе ваших земляков. Но я и не предлагаю этого делать. Мы же не собираемся продавать втридорога, а только чтобы работали наши предприятия. Конечно, вы человек богатый, можете скупать всю продукцию, но куда ее после этого девать? Ладно, ладно, махнул я рукой на президента. Понял я тебя. Сможешь стать главой государства, попробую устроить тебе встречу со Сталиным. Думаю, ты сможешь его заинтересовать. Можно продавать в рассрочку. Там решите. «Немцы начнут топить наши корабли», — сказал Алексей. «А вы обещали не ввязываться с ними в конфликт. Местным военным обещали». «Сейчас Аргентина продает продовольствие немцам. Тем не менее, она не в состоянии войны с Советским Союзом. Так что ничего страшного. Впрочем, нужно обсудить этот момент с вояками. Арендовать или купить грузовые суда не проблема. А отправлять их будем с американцами. К тому же у нас имеется свой военный флот. Хватит морякам бездельничать. Пусть защищают гражданские суда. Если в стране наступит кризис и военные воспротивятся, то народ встанет против них», — кивнул Лукас. «У военных просто не будет выбора, и они сделают то, что им прикажут». «Константин Сергеевич, я выполнил ваш приказ», — сказал Алексей. «Какой именно?» — не понял я. «Вы же хотели создать свой банк», — напомнил безопасник. «Приказали найти для этого людей». А то как-то глупо получается. Вы держите свои сбережения в банке, глава которого поддерживает вашего противника Ортиса. Получается, что с вами борются вашими же деньгами. Молодец, похвалил я Алексея. Человек хоть толковый? Лучше найти не смог, кивнул Алексей. Один из ваших клиентов. Смогли переманить без труда. Но лучше бы вам побеседовать с ним лично. Мало ли чего. Побеседую, вздохнул я. «Константин Сергеевич, мне показалось, что Алексей немного смутился. Я тут поговорил с Юрой. Он мне рассказал об освобождении детей. Если не ошибаюсь, бойцы сфотографировали, в каких условиях содержали детей. Может, вы попросите у них эти фотографии? Нужно показать их нашим журналистам. В окружении Ортиса полно таких промышленников, которые поставляют продовольствие в Германию. Господа!» «Вы хотите использовать несчастных детей в политической борьбе?» – возмутился Лукас. «Давайте не будем опускаться до такого». Вроде бы такая безобидная фраза, но она вывела меня из себя. «Правильный нашелся. Это не политическая борьба». Я набрал в грудь побольше воздуха, но сказать ничего не успел.